перед Хэллоуином. Новые открытия нашего либидо. Моя половина, это твоя половина. Ведь кто еще меня когда-то назовет любимым? Помни день перед Хэллоуином, когда мы целовались на моих руинах. Та половина, это твоя половина. Ведь даже зная это, ты меня любила. Свет луны в ночи украшает тебя голую. Знаю твои точки и про каждую историю. Обойдемся без подробностей, тут не буду спорить. Верила в меня, это дорогого стоит. Мысли летают, а на выходе нелепые. Ничего не чувствую, сказала мне тем летом. Плакали вместе, потом обнимались в Минске. Но изо рта нелепые, все же мои мысли. Трудно мне даются слова о чем-то светлом. Особенно как ты, вообще что-то запретное. Подавлял эмоции, не хотел задеть ими. Плохое затирается, но помню нас раздетыми. В отелях за границей, в комнате в гостях. В голове хранится каждый твой пустяк. Даже дома как гостиница, только без тебя. Прости, что не простилась, уточняю для себя. Надо бы почаще делать уточнения. В мире, в котором не осталось светлой грусти. Знаю, как звучу, но это не влечение. Помню про тебя, значит, делаю искусство. Помни каждый день перед Хэллоуином. Новые открытия нашего либидо. Моя половина, это твоя половина. Ведь кто еще меня когда-то назовет любимым? Помни день перед Хэллоуином, когда мы целовались на моих руинах. Та половина, это твоя половина. Ведь даже зная это, ты меня любила. Даже зная это, ты меня любила.